То, что произошло 3 года спустя. Очередная встреча с прошлым. Нарой заметно повзрослел, изменился, и дело было вовсе не в манере одеваться. Этот маленький бунтарь еще в Атагакуре выделялся, правда по мелочи, зачем-то волосы спереди красил, в личную библиотеку сан не налазил, одежду себе сделал, понятно, чем он по ночам занимался. Тогда, глядя в глаза клону, Саннин видел в нем человека, сильного, опасного шиноби, который тем не менее не ожесточился. Подобный взгляд Орочимару часто наблюдал у Джирайи, и это заставило воскреснуть тот же самый вопрос: как, откуда в клоне все это взялось? Нарой без раздумий вступил в бой, трое друг против друга, быстро на время выведя безумного Джинчурики из игры. Цунади его отлично натаскала в Тайдзюцу. Это Орочимару и на своей шкуре прочувствовал, когда Нарой его подловил и ранил скальпелем чакры, а уж когда парень использовал Макутан. В Конохе смогли сделать то, чего змей никак не мог добиться в Атагакуре. Сейчас он был бы идеальным сосудом для Орочимару, возможно, даже откат от Фушитенси превысил бы лимит в 3 года. А теперь что? Коноха получила в свое распоряжение сильного верного лично Цунади Шиноби, у которого немалый зуб на своего создателя. При этом клон был именно что человеком, а Орочимару прекрасно разбирался в психологии людей, так что был уверен в своих догадках. А так как псевдоразум проклятой печати ну никак не мог дать такие эффекты, напрашивался вывод на грани фантазии: в теле Нарой обитает душа. Вопрос, чья, а теперь что? Один ученик, да, Нарой он считал таковым, тем более тот и не думал отлынивать, разве что смел выражать недовольство, за что потом получал, предал, второй обхитрил и поглотил. И самое поганое, он теперь ничего не может сделать. Да, Белый Змей всегда был хладнокровным циником и везде искал выгоду для себя, однако ему стоило лишь вспомнить про Нарой, чтобы видеть в нем свою противоположность. То, как мальчишка ринулся на помощь к своим сокомандникам, бросив бой с ним, уже демонстрировало его свободу мышления и показало, что для него важнее. И ведь Объект Ноль даже не задумывается, что им попросту пользуются. Как в свое время Коноха попользовалась самим Орочимару, после чего его подставили и заставили все бросить и сбежать. Глупо думать, что Нарой, как обладатель Макутана, будет тихо мирно жить. Смешно. Тем более Данзе никуда не делся, а главу корня Анбу всегда интересовали разработки Орочимару. А тут в деревне живет такой кладезь навыков, а сделать ничего нельзя. И от бессилия хотелось выть, и в очередной раз задаваться кучей вопросов. Он убит, это первое, что выдал Нарой, когда его, Наруто и Сакуру позвали в кабинет Хокаге, и пятая вывалила на их троицу новости. Джирайя, стоявший рядом с ней, кивком подтвердил ее слова. Змееныш, конечно, был рад такой новости, но не так ведь сразу. А такой важной новостью стало то, что Учиха Саске убила Орочимару, о чем сообщили шпионы Конохи. Вот облом, простонал брюнет. Чего вдруг? Не поняла Харуна. Да просто плакала моя мечта набить создателю рожу, кисло ответил тот. За меня это уже Саске сделал. Так и знал, что Саске не позволит ему переселиться в свое тело, улыбаясь, выдал Наруто. Это же хорошо, значит, он сможет вернуться в Коноху. Ведь так, не будь в этом так уверен, Наруто, мрачно подметил Нарой. Вспоминай, что для твоего друга на первом месте стоит месть своему брату, а на все остальное ему плевать. Ну ты и пессимист, Нарой, надулся Джинчурики. Я реалист, хотя порой это одно и то же. Кабинет ребята покидали в разном настроении. Сакура и Наруто радовались, что Саске не поддался Орочимару и даже сумел его убить, а Нарой, подсчитав, сколько времени прошло с их последней встречи и сопоставив сроки на смену тела Саннина, сделал вывод, что Учиха просто застал его в ослабленном состоянии. Хотя да, таких зубров, как Белый Змей, просто так попробуй завали, особенно если он был бы полон сил. Впрочем, учитывая, что самоуверенность Орочимару была очень сильно раздута, Нарой подумал, что того еще и на этом подловили. Недооценка врага – это непростительная ошибка, ведь Сытачи он в свое время тоже облажался. Впрочем, это уже не его проблемы. Распрощавшись с ребятами, змееныш направился домой подумать. В отличие от Сакуры с Наруто, он не питал насчет Учихи никаких иллюзий, так что нынешних сил ему казалось недостаточно. Краем уха он уловил разговор двух мужчин, гражданские, судя по всему, причем обсуждали они как раз убийство Орочимару. Все же слухи имеют дурную привычку очень быстро распространяться. Впрочем, при виде Нарой их разговор быстро подувял. Почему замолчали? Улыбнулся брюнет, подойдя к ним. Мне было очень интересно, что там с убийством создателя. Возникает желание пожать Саске при встрече руку за это. Только и выдал один из мужиков. Что, вы что, до сих пор верите в то, что Орочимару для меня отец и бог? Мда, какая удивительная близорукость. Эх, да что с вас взять? Отмахнулся парень и одним прыжком забрался на крышу ближайшего дома. Проще и быстрее таким образом добраться до дома и посоветоваться с любимым призывом, кем-то из змей Рьючида. Что он и сделал по прибытии, тут же отправившись на задний двор, Нарой призвал относительно небольшую, толщиной с хорошую такую бочку, змею обычного коричневого цвета. Нарой-сама, прошипела рептилия, я призвал тебя не для боя, вздохнул тот, хочу посоветоваться, насчет того, как мне стать сильнее. Вы и так сильны, Нарой-сама, выдала змея, склонив к нему голову, тот машинально погладил ее по морде. Аманда и Гарага не шипят при разговоре, подумал он. Впрочем, змеи разные бывают, может, этой просто нравится такая манера разговора. Не думаю, что этого достаточно. Проклятой печатью слишком часто не попользуешься, а Ямино Кьюрасинган для меня слишком опасен. Я даже не знаю, как нивелировать повреждения от него и остаться полностью живым. Чуть руки не лишился полностью. Хэмэмэмэм, задумалась змея. Нарой в ожидании залез на нее и улегся на живот, положив подбородок на скрещенные руки. Правая рука еще поднывала, так как змееныш каждый день тренировал и укреплял в ней чакраканалы. Есть способ. Наконец выдал рептилия. Нарой в ожидании ответа едва не задремал, однако от шипения проснулся. Ссиннин мода. Что это такое? Заинтересовался парень. Ссинчакра в вашем теле. Она сделает вас сильнее. И, возможно, позволит вам пульсоваться вашим приемом без вреда для вас. Любопытно. Расспрошу-ка я об этом Джираю Сенсея. Вряд ли его просто так называют жабьим мудрецом. Пробормотал Нарой. А что тебе об этом известно? Если ваше тело выдержит в себе ссинчикру через сукус хакутша ссиннин, вы сможете ее испульсовать. Если нет, умрете. Веселые вы ребята. Саркастично подметил Чуунин. Пан или пропал, угу. Что ж, спасибо тебе, я подумаю. Если что, я тебя призову и попрошу перенести в Рьючида. Змея с хлопком исчезла обратным призывом, а Нарой решил поискать Джираю и расспросить его подробнее о Синчикре и Синнинмода. Все же лезть в Рьючида без подробных представлений о том, что такое Синчикра и как ею пользоваться, он не собирался. Так что Жабий Саннин, сидя вечером в баре, удивился, когда Нарой словил его там и прямо в лоб задал вопрос, заставивший его подавиться саке. Синси, я хочу знать, что конкретно такое Синчикра и некий Синнинмода. Глава 28. Проводим досуг с пользой. Вот прям сейчас я в Рьючида не отправился, вместо этого раскладывая полученную от Джирая инфу о Синдзюцу. Правда, пришлось согласиться с ним выпить, типа я Чуунин, мне можно, угу. Хотя саке по крепости до самогона нашей с Михой двоюродной бабки из деревни не дотягивает. Жаль, рецепта совсем не помню. Итак, что я узнал, синдзюцу это, если упрощать, область техник, которые позволяют пользователю собрать природную энергию, смешивая ее со своей чакрой. Эффекты, увеличенная сила, стойкость, восприятие, выносливость и скорость пользователя, а также все его техники усиливаются. ХМ, вроде бы проклятая печать тоже основана на синчикре, а стихия дерева по сути та же природа. Это лишь дает мне шансы выжить в Рьючида, кстати. Ну а синнинмода, это как раз то самое состояние, в котором ниндзя смешивает свою чакру с природной. ХМ это как раз то, что мне нужно, к тому же энергию природы можно из окружающей среды тянуть, восстанавливаясь, а не валиться с ног от чакры истощения и ждать полного восстановления. С другой стороны, змейка сказала мне, что я синчикру при посвящении в синнины получу через укус змеиного мудреца, то есть по факту меня укусит огромная ядовитая змея. Весело. Дома меня ждал сюрприз. Тетушка сидела на кухне, обложившись бумагами, и попивала чай из большой кружки. Дожили, Хокаге берет работу на дом. Хотя, я бы удивился, если бы количество этих бумаг уменьшилось. Возникает желание собрать все это и сдать в пункт приема макулатуры. И пофиг, что в Конохе его нет. Организуем. Ксо. Чертыхнулась Цунаде, хлопнув пачкой документов по столу. Что случилось? Не, когда она раздражена, к ней лучше не лезть в лоб. Просматриваю отчеты о тратах. Что-то настораживает, а что, не знаю. А ну-ка дайте глянуть. Я бесцеремонно выдрал у нее из схватки эту пачку и принялся просматривать. Типичная бухгалтерия, расчеты, коэффициенты, ХМ, а циферки-то не везде совпадают. Три вывода: либо те, кто это составлял, были под мухой, либо не умели считать, ну а третий невеселый – хищение. Угу, выделено средств на ремонт 15 350 рё, бубнил я себе под нос. Закупка оборудования. А куда делось еще 8 тысяч рё? Что? Очнулась тетя. То есть, ну вот смотрите, выделили из казны 60 тысяч рё, осталось в 10 раз меньше. Потратили 46 тысяч, если посчитать все траты вместе. Остальное где? Эх, люблю я математику, разве что тригонометрия у меня прихрамывала. Лицо Цунади побагровело, она явно представляет все кары на голову всей бухгалтерии с копом. Что за данные хоть, сравнительные? Процедила она, между теми, что написаны в официальных отчетах и реальными. Кажется, пора прочесать один интересный отдел густой расческой. Пробормотал я. Эти данные вообще за какой период? Ага, вижу, за эти полгода. И каждый месяц нечто такое мелькало. А до этого что было? Нары, как хорошо, что ты здесь. Обманчиво спокойно произнесла пятая. Завтра с утра после тренировки придешь ко мне в кабинет и мы с тобой пойдем навестим казначея с помощниками. У-у-у, кому-то будет весело. Ухмыльнулся я. Правда, если мне придется шерстить все бумаги с цифрами, я не вылезу оттуда пару дней. Хоть бери и меняй работу. Но с другой стороны, я никогда не откажусь навешать кому-нибудь люли. Люли, конечно, были, КХМ. Цунади так орала на бедных помощников казначея, что те чуть ли не уменьшились вдвое и пытались слиться со стенкой, а их начальник стоял бледнее мела. Довершал эту картину скромный я, тихо мирно поглаживающий змейку, выпущенную из рукава куртки. Отправив весь отдел с копом под конвоем Анбу в застенки отдела и Бикимарина, пятая припахала меня разгрести все это бумажное скопление. Я на это лишь хмыкнул, создал штук 15 теневых клонов и отправил работать. Но то, что я сумел отсюда выудить, кошмар наяву. Как успехи, Нары? Цунади пришла ко мне через 3 часа, за это время я был готов долго и мучительно убивать казначея и его помощничков. Во всяком случае, ки я испускал не слабые. Да тут не знаешь, за что хвататься в первую очередь, за голову или за куной, выпалил я. И плевать, что я ими не пользуюсь, буду. Либо они идиоты, либо просто хитрожопые и уверены в том, что никто ничего не узнает. Вот, посмотрите. Я ей протянул отчеты и свои собственные выкладки и расчеты. Действительно, нахмурилась Цунади. Кстати, Ибики мне тут на днях твои мысли наяву выложил. Насчет Рачимару. Да это просто предположение, от которых, кстати, несет, как от канализации. Буркнул я, уткнувшись подбородком в стол. Если логически подумать, то то, что создателя пнули под зад на выход из деревни, настораживает. Кто же будет избавляться от одного из сильнейших шиноби? Делишки прикрыть, следы замести, или еще что? Да и вообще, у меня нет доказательств, так что я держу это при себе. А все же кого ты подозреваешь? Поинтересовалась тетушка, присев на край стола. Шимура Данза. Почему он? Так он, во-первых, имеет под землей необходимое место работы, во-вторых, этот дедушка очень влиятельный и себе на уме, да и в отличие от старейшин он не гражданское лицо. Выдал я вполне логичный вывод. Почему бы не попользоваться одними умными мозгами, чтобы получить выгоду? Ну и последний аргумент, почему-то корень Анбу 3 года назад не участвовал в обороне Конохи, когда создатель организовал то нападение и убил третьего Хокаге сама. Что эти молчаливые ребята все это время делали? Чай пили? Да, только и выдала женщина, явно пытаясь уложить в голове мои доводы. Ну а что, мозгов ни у кого нет, самим дотумкать, что что-то тут не то, невозможно. Эх, страшно жить, воистину. Действительно, в этой истории слишком много белых пятен. Но этим я, пожалуй, сама займусь. А ты молчи, еще не хватало, чтобы тебе устроили несчастный случай. Да понял я, не дурак. Действительно, меньше знаешь, крепче спишь. Да и у меня тут еще работы осталось. В половине этой макулатуры сам черт ногу сломит, но раз уж подвязался, чувствую, застряну я тут до вечера. Где там мои чудо-пилюли? Кажется, я думал, что Орочимару зло. Фе, самое зло, это бухгалтерия, где без пол-литра нифига не разберешь. Я провозился аж до вечера со всеми этими кипами, ко мне никто не заходил, так как я поставил барьер, спасибо, братец, за науку. Ну а в кабинете пятой я аж на ровном месте навернулся, дезориентация от развеивания клонов здесь ни при чем, честно. Цунади явно была навеселе. «Что за праздник, Оба-сан?» – обратился я к тетушке. «О, Нарай, вот и ты, как успехи!» – выдала тетушка. «КХМ, прекратить пускать чакру в нос, улучшенное обоняние мне ни к чему. Скажем так, удивлен, что при такой работе я вас часто вижу трезвой. Честно признаюсь, мы с клонами закончили разгребать все эти кучи. Чуть было не сказал о Авгеевой конюшне, но сдержался. Голова раскалывается, как после тренировки с клонами. Хочется повеситься. Даже не думай, племянник у меня один и это ты». Пятая стукнула по столу бутылкой. «А Арачи тебя воскресить не сможет, ик. По какому поводу бухаем? А просто так, дуй сюда, племянничек, научу кое-чему. Упс, не нравится мне эта ухмылочка». Тут она достала колоду карт. У меня дернулся глаз. «Закрой дверь, а то влезет кто-нибудь. Блин, я же никогда не играл в карты. Один раз в дурака с друзьями порезался еще в той жизни и все, а так я не игрок». Отмазаться от тетушки не удалось, за шкирку приволокла. Взялась учить меня играть в покер, попутно прикладываясь к бутылке. В итоге первые три партии я завалил, так как не врубился в правила. Дальше была одна ничья. А, кажется, понял. До меня наконец-то доперло, что делать. Если бы кто-то сюда вошел, то получил бы незабываемое зрелище. Пятая Хокаге со своим племянничком играют в покер на полу в окружении бумаг, плюнув на работу. Ну а дальше, скажем так, я понял значение шутовского титула легендарной неудачницы. Те первые четыре партии были обучением, ну а дальше понеслось. Пьяная Цунаде, кладезь тупых идей, мы играли сначала на раздевание, потом на деньги и затем снова на раздевание. Две партии я проиграл, отчего расстался с протектором и курткой, ну не умею я быть шулером с каменной рожей, а дальше с одеждой и баблом расставалась тетушка. Ну я и раздел ее почти в ноль, а лицо удержать не мог, то и дело выплывала ехидная улыба. Вот ты сейчас так похож на Арачимару, этот гад тоже так же скалился. Женщина безуспешно прикрывалась сетчатой майкой, так как под ней она осталась лишь в нижнем белье. Ну кое-чем я от него все же заразился воздушно-капельным путем, признался я, сдавая заново колоду. Сидим, делаем ставки, раздаем картишки, в конце смотрим на карты, повезет, нет, так, король один, второй. Обреченный вздох тетушки и опущенная на пол пачка из пяти карт ясно показали комбинацию, старшая карта, опять, ну а у меня фулл хаус из двух королей и трех валетов, я выиграл. Со счастливой улыбой выкладываю свою комбинацию. ГРРР. Выдала пятая, но майку все же сняла. Да, видел бы этот Джирая. Кому-то надо меньше пить. Хватит, мелкое чудовище. Как опасных нукининов бить, так я взрослый, а как сыграть с тетушкой в покер, так резко мелкий. Побольше возмущения в голос. К тому же вы сами предложили. Реванш. На желание? Да. ХМ. Беру свои слова обратно. Пусть пьет побольше, хе-хе. Ну ладно, новая игра началась. Взгляд нет-нет да спускается на грудь. Вот честно, на кой делать себе такую, КХМ, молочную ферму? Детские комплексы дают о себе знать, может быть. Скашиваю взгляд на старую фотографию в рамке на столе, команда третьего в юности. Две пары. Довольный голос Цунади заставил меня посмотреть на ее комбинацию. Угу, две тройки и две двойки. А у меня, флеш, ага. Пять карт одной масти, бы, ксаааа. Кажется, ее на улице услышали, несмотря на барьеры, мда. Даже жалко как-то ее. С другой стороны, сама виновата. Зато я отдохнул от бухгалтерии. Говори свое желание, монстр. Я не монстр, Хокаге сама, монстр это Акацуки, Арачимару, страшные биджу и Анкатян в ярости. Понесло, называется, а желание. Пока озвучивать не буду, но не забуду, обещаю. Довольно скалюсь, не переживайте, ничего неприличного в стиле Джирай Сенсия не будет, я не такой. Слава Ками, выдохнула Хокаге и тоскливо посмотрела на кучку своей одежды, затем на меня, изверг. Между прочим, вы сами это предложили, так что извините. И кстати, уже 2 часа ночи, указываю на настенные часы. Не знаю, как вы, а я хочу оставшиеся 3 часа поспать на кровати, а не на полу. Угу, буркнула Синджу. Ну я собрал карты, положил ей на стол, открыл окно, а там, а что вы здесь делаете, Джирая Сенси? Невинно интересуюсь у Саннина с блокнотиком в руках, и слышу сзади иканье тетушки. Зуб даю, ее перекосило от осознания того, что за нашей игрой наблюдал один извращенец и бабник в лице знаменитого писателя романов. Ну я, тут взгляд мужчины упал на полуголую Цунаде. Вы чем тут занимались, а то вы не видели, играли в покер на раздевание. Давно тут сидите? Кажется, я ему могилу рою, но я к Лонара Чимару или погулять вышел. Пошлое выражение лица Джирая вкупе со слюнкой, увеличивающейся у меня за спиной волнаки, ясно дали понять, что кого-то сейчас будут убивать. Джирая, я тебя сейчас убью, извращенец старый. Упс, пора сматываться. Ты подглядывал за нами, ик, только и выдал бедный жабыч. Ага, а глазки так и приклеиваются к верхним 90 тетушки, хотя там скорее уж за сотню. Последнее, что я слышал у себя за спиной, отборный мат резко протрезвевший пятой Хокаге. Интересно, она хотя бы успела на себя халат накинуть перед тем, как готовить жабью отбивную. На следующий день мы вместе с Наруто по пути на полигон повстречали Джираю. Видок у него был, конечно, под глазами по фонарю, нос разбит, грива взлохмачена еще больше. Мы с Узумаки, держась друг за друга, ржали так, что нас наверняка было слышно на другом конце деревни. Не смешно, взвился жабий Саннин. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, сенси, ну вы сами виноваты, хи-хи, кое-как выдавил я из себя. Чего было, ха-ха-ха, подглядывать за нами, это было случайно. Ага-ага, вы ну совсем случайно, протянул я. Оказались возле закрытого окна в кабинет Хокаге и заглянули туда. Извращенный отшельник, ну ты совсем того, смеялся Наруто. Ребята, ну хватит, жалобно попросил побитый любитель жаб. Да, сам виноват, ага, додуматься. Припереться в кабинет Хокаге к пьяной в дупе Цунаде сама, которая проиграла мне в карты МММ. Я задумался. 15 раз, отчего настроение у нее было к тому моменту не самым ангельским. Еще и через окно подсматривать за тем, как она подчистую проигрывает новичку в моем лице и расстается с одеждой. Да, это вас достойно. Она вас любит. Припечатал я его вердиктом. Кхе. Джирая чуть не сел, где стоял. Чё? Выдал Узумаки. Раз, есть такая поговорка. Бьет, значит любит. Я назидательно поднял палец. Ну а два, другой причины, по которой вы до сих пор живы, сенси, я не вижу. И довольная морда кота, удачно грабанувшего кладовку с колбасами и сырами. Уел, буркнул Саннин. Но все же момент, когда я ее увидел, я запомню на всю жизнь. Только не напоминай ей об этом, а то точно убьет. Прыснул Джинчурики. Нарай, ты что? Правда играл с ней в покер, он переключился на меня, угу. Поначалу, правда, не понял, что там нужно делать, ну а потом втянулся. Ну и в итоге раздел тетушку почти в ноль, еще и денег заработал. Довольно отвечаю ему, демонстрируя пачку рё. Ну и заодно отдохнул душой после тяжелого рабочего дня. Кстати, а где ты был вчера весь день? Вместе с тетушкой доводили казначея до состояния мокрых штанов и разгребали кучи отчетов. Я на весь день застрял в бухгалтерии. Если бы меня не научили создавать теневых клонов в свое время, то я бы там возился как минимум неделю, а не весь день. Скривился я. А ты что, разбираешься во всех этих цифрах и подсчетах? Джирая скептически на меня посмотрел. Конечно. Пожимаю плечами. Там нет ничего сложного, разве только всего этого добра слишком много. Мое дело – привести в порядок те завалы и принести оба-сан готовый результат, а там дальше ее заботы. Мда, завис жаб, не ожидал, что у меня калькулятор вместо мозгов. Хотя у меня дико раскалывалась голова к тому моменту, как я закончил, хорошо, что таблетки прихватил. Эх, Джирая-сенси, вот сами же вляпываетесь, а разгребать кому? Тяжело вздыхаю и протягиваю к нему ладонь, мистической рукой исцеляя на нем повреждения. «Спасибо, Нарай, я твой должник», — вырвалось у жабыча. «Поосторожнее, сенси», — ехидно улыбаюсь, «а то у меня и так уже Цунаде оба-сан в должниках». «Чего?» — прифигел Саннин. «Ну мы один раз на желание сыграли, а я его решил приберечь, так что она мне должна желание». «Ну ты, змееныш», — сэр Бабник явно хотел вставить другое слово, но передумал. «Вот не пойму, то ли ты хуже Орочимару, то ли лучше. Немного из столбца А, немного из столбца В. Пожимаю плечами. Неважно. Не попадайтесь на глаза тетушке без веской причины, сенси. Пошли, Наруто. Ага, пока». Узумаки помахал ему на прощание рукой, после чего мы сиганули на крышу и верхними путями направились к полигону. «Надо будет, кстати, развести тетушку еще на один спор. Как-нибудь». Глава 29. Уход в Амигакуре. Жизнь – несправедливая штука. Почему? Да потому что меня оставляют в деревне. Пару дней спустя ко мне заявился Наруто и рассказал о том, что его и еще нескольких ребят отправляют на поиски Итачи. Вот облом, им достается самое интересное, а мне сиди в Конохе. Ну я и отправился к Цунаде за разъяснениями, но на полпути меня перехватил брат, сунул в руку бумажку и смылся Шуншином. Пришлось искать загашник и читать записку, благо в темноте я вижу получше обычных людей, сказывается трехлетняя жизнь в подземельях. Джирая в скором времени отправится в Омегакуре и погибнет в бою с Пейном. Прочитал я, чувствуя, как у меня ноги подкашиваются. Блин, если это так, не хочу, чтобы он погиб. Это же какой удар будет для Наруто и Цунади. Мне уже похрен на то, что я поменяю канон, если мне удастся спасти Жабыча. Попытка не пытка. Да и я, если на чистоту, уважаю отшельника, с ним весело и спокойно, такой в спину не ударит и дельный совет даст. Ну а его склонности к подглядыванию, ну, у каждого свои тараканы в голове. Но сомневаюсь, что пятая меня с ним отпустит, придется тайком за ним следовать. Знать бы еще, когда именно это случится. Так, Стас, вдох-выдох, успокойся, ты, мать твоя Орочимару, бы, Ирьонин и живучая тварюшка со стихией дерева, тьфу, с Макутаном. И все же мне как-то неспокойно, но конкретно сейчас я ничего не смогу сделать. Что ж, придется ждать и действовать тайком от тетушки. Записку уничтожаю молниями и высовываюсь из темного угла, в котором засел. Так, думаю, к Цунади переться нет смысла. Раз я остаюсь в Конохе, у меня будет больше шансов последовать за Джирой, ведь если бы я отправился с ребятами на поиски Итачи, то хрен бы я попал в Омегакуре. Пожалуй, поговорка, что не делается, все к лучшему приобретает смысл. К тому же не хочу, чтобы меня потом совесть грызла на тему, мог хотя бы попытаться спасти его, а не захотел рисковать задницей. Но и переться туда вот так сходу не стоит, нужно продумать план срочной эвакуации, с Пейном шутки плохи. Впрочем, самый надежный способ – перенос в Рьючида, но как на Жабьего Саннина отреагируют змейки, да, будем надеяться, что не съедят нас. Ладно, делаем вид, что все в порядке. Но блин, либо братец знал, что меня оставит в Конохе и воспользовался этим, либо нарочно уговорил пятую оставить меня здесь. Хотя тут может быть и первый вариант, к тому же Миха в курсе, что я сильнее его, а значит, у меня больше шансов спасти Жабьего Саннина, иначе братец сам бы отбрехался как-нибудь и отправился за ним следом. Что ж, ждем с подходящего момента. А пока лучше пойти на полигон и отработать пару техник, мне тут как раз одна на ум пришла, надо бы прокачать, да и самому бы не мешало с Тессеном поупражняться. Уже после того, как две команды покинула деревню, я наблюдал за ними издалека, я помчался на полигон, из головы все не уходило содержимое записки брата. Миха не стал бы шутить такими вещами, к тому же он события чуть ли не наизусть знает, все же любимое аниме, а раз так, нужно готовиться. Как же хорошо, что первой моей серьезной техникой, которой меня обучили, стало теневое клонирование, учеба идет в разы быстрее, ну а сильный головняк это так, побочный эффект. Так, десятерых хватит для тренировки. Нет, я могу создать полсотни клонов, благо запас чакры позволяет, но какой смысл? Только для боя или отвлечения внимания годятся, а так лучше не надо. Это Наруто даже не чешется, когда создает несколько сотен клонов. Но оно и понятно, он джинчурики, так что чакра у него куда больше, чем у меня. У меня и от десятка копий, которые штудировали книги-свитки, мозг в крендель сворачивается, и это еще слава всем Всевышним, что у меня нет шерингана с его копирующими свойствами. Такими темпами я точно приму какую-нибудь местную религию и начну поклоняться хоть тому же шинигами. На полигоне я проторчал аж до вечера, но без дела не сидел, пока клоны отрабатывали мою задумку. Я медитировал, заодно прогоняя чакру по каналам. Да, они у меня от такого ныли, особенно в правой руке, где моя кейракуки была размолота в хлам из-за ямино кьюрасингана, но чем быстрее я приду в прежнюю форму, тем лучше. А вечером ко мне присоединилась Азуми, и мы с ней поспарринговались. Надо сказать, что девочка стала куда лучше управляться в тайдзюцу, еще и совмещала это с приемами меча. Но из меня наставник по киндзюцу никакой, так что надо будет потрясти, да досье хоть тех же Анбу, они там все с мечами ходят. Уже после тренировки мы разошлись по домам, но я на всякий случай отослал к тетушке змейку-шпиона, а сам призвал другую маленькую рептилию. Нет, все же такая связь через змеек прикольная, точно так же Орочимару со мной связывался на том экзамене. Змейка, как и положено, добралась до адресата, но пока ничего путного не было. Блин, я как на иголках сижу, и ведь не поделишься ни с кем переживаниями. Но делать нечего, надо выжидать. Дейдару что ли навестить? С этой мыслью направляюсь прямо к общежитию. Подрывник отыскался у себя в комнате, сидел на полу в окружении бумажек и глины и что-то бурчал себе под нос. «Проблемы?» – начал я сходу. «Угу!» – отозвался блондин, не поворачиваясь. «Хочу немного улучшить свое взрывное искусство, ММ. Ты ведь как-то про фейерверки говорил?» «Да». «Решил, что простые бабахи скучные и нужно в них добавить красок?» Рассмеялся я, спрыгнув с подоконника. «Только для этого твою глину нужно смешать с нужными МММ, химикатами. А я все же больше по йонгзюцу и ядам. А, на рынке поищу». Отмахнулся Дейдара. «Хокаге сама мне ведь выдала звание и протектор ММ». Он кивнул на повязку с эмблемой Канахи, лежащую на кровати. «А, ну да, я как-то упустил из вида то, что тетушка его официально прописала в деревне, такими шиноби не разбрасываются. Так что подзаработаю и нет проблем, да, вот же ж, взрывофил. Хотя если у него действительно получится этакие салюты, то в этом нет ничего плохого, и сам Дейдар занят любимым делом, и никто не пострадает. Только пусть испытания проводит на полигоне, на всякий пожарный. Ну а с расчетами я ему помогу, надо же рассчитать силу взрыва, количество цветного химиката и так далее. А если в воздухе салют будет в форме какого-нибудь животного, ага, кьюби, так где вообще будут хвалить за такое шоу? Несмотря на то, что я постоянно был наготове, следил за Цунади и Джирай, тренировался с электрическим драконом, правда, у меня пока что получалась дохлая личинка этого самого дракона, я все равно умудрился прозевать уход Джирай из Канахи. О том, что он ушел, я узнал просто, не нашел его ни в барах, ни возле горячих источников, где он собирает вдохновение. Ну и потом поперся к пятой узнавать, куда он делся. Он ушел еще вчера вечером. Убила меня Цунади. Он узнал, где скрывается лидер Акацуки, Пейн. Джирая упертый, как баран, отговорить его не удалось. Ксо, вырвалось у меня. Не волнуйся, с ним все будет хорошо. Натянуто улыбнулась тетя. Я поставила на то, что он там погибнет, а мою удачу ты знаешь. Не успокоили, Хокаге сама. А вдруг вы выиграете эту ставку? Я уперся ладонями в стол прямо напротив пятой. Он действительно может погибнуть. Джирая знает, на что идет, Нари. Ага, кого вы обманываете? Саму себя, видно же, что она тоже волнуется за него. Блин, 12 часов уже потрачены впустую. Ладно, выдадим кусочек Мишкиной памяти. Благо как состроить из себя лжепрорицателя, знаю. Однорукое тело, из спины торчат 5 штырей. Вокруг пятеро рыжеволосых мужчин. Монотонно говорю так, чтобы она услышала. Больно, надо сообщить. Наруто, Нари. Меня тряхнули за плечи, возвращая в реальность. Что это было? Что это значит? Джирая-сенсей погибнет, а значит, вы выиграете. Я на полном серьезе посмотрел ей в глаза. Иногда на меня накатывает этакое. Я знал, что 3 года назад состоится нападение создателя на Канаху. Знал, что Гаара к моменту нашего прибытия будет мертв. Про некоторые уже сбывшиеся события я знал. Прости, брат, но лучше я твои знания канона буду выдавать за редкие и капризные свои видения. Пусть меня, если что, мурыжат, а не тебя, с меня взятки гладки. Я не знаю, откуда это у меня. И ты все это время молчал, случая не подвернулось, мы вечно чем-то были заняты, а потом вылетало из головы. Но теперь, поверьте, Хокаге сама, все серьезно. Раз вы поставили на то, что Джирая-сенсей погибнет в Амигакуре, то я приложу все усилия, чтобы вы эту ставку проиграли. С этими словами я рванул к окну и, уже стоя на подоконнике, добавил, к тому же вы и так мне должны одно желание за проигрыш в карты. Нары, нет, упс, вот теперь она по-настоящему испугалась. Пин тебе не по зубам, я знаю, но я не ставлю перед собой цель с ним сразиться. Для этого у меня силенок маловато, лучше пожелайте мне удачи. И шустро ухожу Шуншином, пока она не озверела. Где находится Амигакуре, я знаю, надо валить на запад. Лишь бы за мной хвост не увязался, придется тогда переходить в режим полета и чесать крыльями. Да, против Пина и его чудо-глазок мне лучше не выступать, пока у меня не будет синнин мода. Но если он втянет меня в бой, придется задействовать проклятую печать Имакутан. А если запахнет жареным, дам деру в то же Ючидо. От третьего лица. Цунади, схватившись за голову, осела в кресле Хокаге. То, что ей рассказал Нари, выбило ее из колеи. Смерть Джирай. Она не хотела его терять. Одного товарища она уже потеряла. Орочимару умудрился с головой вляпаться в такое эпичное дерьмо, что не вытащишь. Но за Нарой она беспокоилась еще больше. Этот не в меру умный и хитрый юноша стал для нее именно что семьей. Но кого послать следом за ним? Анбу. Все на заданиях. Кого-то из Бжонинов. То же самое. Команду Чуунинов. Перебьют. Корень. И речи быть не может. Пятая сумела найти лишь крохи сведений деятельности этой организации, но и этого хватило для того, чтобы с трудом подавить омерзение, зародившееся в душе. Куда больше информации наверняка кроется в архивах корня, но при живом Данзе туда никак не попадешь, а брать штурмом. На это дело нужно отправлять, как ни странно, самого Нарой в качестве поддержки выделить ему 2-3 отряда Анбу или опытных Бжонинов. Нет, Нарой сказал, что сделает все, чтобы я проиграла свою ставку. Подумала женщина, лишь бы он не геройствовал. Я не хочу потерять их обоих. Ками, молю, пусть хотя бы один из них вернется в Конаху живым. Наруто, сидя под деревом, мрачно смотрел на две книги перед собой. Недавно они с Хинатой и Ямато повстречали Кабуто. При встрече выяснилось, что он умудрился пересадить себе клетки Орочимару и стал частично похожим на змею. Во всяком случае, белая чешуя на его руке явно на это намекала. Как ни странно, Якуша их не атаковал, вместо этого передав сведения об Акацуке. Джинчурики прикрыл глаза, вспоминая эту встречу. Да, и еще кое-что, Наруто-кун. Вот это, как будто выудил из-за пазухи еще одну книгу, заметно потертую в синей обложке. Передай, пожалуйста, Нарой-куну. Ему будет интересно. Это еще что? Насторожился Узумаки. Тебе это вряд ли поможет, ухмыльнулся Сероволосый. Да и тебя не касается, а Нарой-кун проникнется. Это лабораторный журнал Орочимару сама. Все, что касается объекта 0. Зачем ты передаешь это нам? Вряд ли Нарой понравится написанное там, нахмурился Ямато. Верно, захихикал Якуши. Но ему будет полезно узнать о себе кое-что. Ну или это его окончательно взбесит. Все от него самого зависит. Я знаю, что он к вам всем привязан. Орочимару сама же всегда подозревал, что он необычный ребенок. Но теперь он, ваша головная боль. Наруто тогда хотел в него кунаем запустить, но Джонин его остановил, позволив как будто спокойно уйти. Да, они получили сведения об Акацуке. Как оказалось, Орочимару ненавидел их куда сильнее, чем Конаху и третьего Хокаге, вот и собирал на них все, что только можно. Но вместе с этим они получили еще одного сильного врага, такой как будто был им пока что непонятен. Наруто, как думаешь, для чего как будто передал через нас Нарой этот журнал? Рядом с ним присел Ямато. Не знаю, но вряд ли из этого выйдет что-то хорошее, протянул Узумаки. С другой стороны, если эту книжку просто уничтожить, Нарой может обидеться, что мы не дали ему возможность узнать о себе побольше. Он же вокруг себя только догадки строит. Да, это так, промолвил Джонин. Знаешь, лучше все же отдать журнал Нарой. Пусть успокоится. А если он прочтет там про что-то, что его разозлит, тогда дадим ему возможность выпустить пар. Наруто-кун, ты же не считаешь его чудовищем? Нет, конечно, Даттибая. Наруто аж вскочил с места. Даже когда он становится крылатым зубастым монстром, это все тот же Нарой, с которым мы спаррингуемся, спорим, веселимся и смеемся над извращенным отшельником. Значит, если что, донеси до него эту мысль, улыбнулся мужчина. Но Нарой умный парень, не думаю, что он станет рубить с плеча. Хотя я даже не знаю, как он воспринял мое предупреждение насчет Джирайи, подумал он. Лучше бы он, конечно, отговорил Саннина лезть в Аме, просто выдав мои знания за свои видения. Хитрюга, взял и перевел стрелки на себя. А вдруг Стас поперся за ним следом? Ну погоди, братец, если ты действительно на это пошел, по возвращении уши надеру, а погибнешь, дождусь воскрешения Орочимару и буду долбать ему мозг, чтобы научил Эдатинси. Глава 30. Схватка с Пейном. Путь до Амигакури у меня занял всего несколько дней, поскольку я драпал полным ходом на запад, изредка прерываясь на отдых. Все же очень хорошо, что мне не нужна пища. Из-за клеток первого я сам себе аккумулятор энергии, которую обычные люди получают через жрачку. Да и обезвоживание мне не грозит, элементом воды я владею. Все же некоторые навыки шиноби здорово облегчают жизнь в быту. В самой стране дождя мне все же пришлось взлететь как можно выше и сориентироваться. Эх, мне бы бинокль или хотя бы такой же дальномер, как у Дейдары. Ну да ладно, слава Ками, что я хоть местную географию выучил. Помимо того, что мне пришлось чесать сюда на максимальной скорости, так еще и надо было запутывать следы и ныкаться. Вряд ли Данзе упустит момент надавить на своевольного пацана. Как же, Цунади у него из-под носа утащила один из экспериментов Орочимару. Какая наглость. Тьфу, блин. Не хочу оказаться в застенках корня. Не факт, что я выйду оттуда и пожалуюсь пятой. Сомневаюсь, что одноглазый не послал вслед за мной кого-то, так что лучше уж перестраховаться, даже если я всего лишь себя накрутил. Но как бы то ни было, я уже в стране дождя и мне нужно в саму Омегакуре. Долго искать деревню не пришлось. Куча зданий посреди озера ясно говорили о том, что это нужное селение. Но вот вопрос, надо ли мне туда сейчас переться, если на Пейна наткнусь, то проблем наживу. Еще и дождь этот хренов. Надо спускаться, а то эти чертовы отростки с перьями тяжелеют с каждой секундой. Понятно, почему птицы в дождь не летают. Блин, уж лучше бы крылья были кожистыми, как у демонюк. Но что имеем, то и используем, увы. Спускаюсь на землю, отключаю проклятую печать и даю деру прямо по воде до деревни. Надеюсь, Джирая еще там и я его найду. Хаем, а пока я спускался с небес на землю, дождь закончился. К чему бы? Блин, уже видно, что это не деревня, а сплошной лабиринт. Канаха нервно курит в сторонке. Я лишь примчался в деревню, сделал пару поворотов и тупо заплутал. Плюнув, призвал множество змеек-разведчиков и создал два десятка теневиков. Пускай прочесывают местность. Сам же лучше пока мест заныкаюсь, слившись с какой-нибудь стенкой. Первые воспоминания от клонов пришли уже через пару минут, уничтожены рыжеволосыми людьми с пирсингом на роже. Так, похоже, Пейн обратил внимание еще на одного гостя. Но блин, где же Джирая? Пока ни клоны, ни змейки на него не наткнулись. Впрочем, чешуйчатых разведчиков могли и перебить. Эх, не сенсор я, не сенсор, хотя это я уже... Похоже, от нервов вредничаю и слишком много хочу. Так, ладно, пока меня не нашли, подумаем, что делать. В идеале бы вмешаться в последний момент и вытащить Жабыча. Раны можно исцелить, а руку отрастим обратно, не в первый раз работаем. Но если получится так, что Пейн со мной захочет поиграть, то придется огрызаться. Ага, пришли воспоминания одного из клонов. Саннин нашелся где-то в подземельях. Так, переварим память копии. Маршрут есть, примерное местонахождение есть, но вот надо ли мне туда лезть? Одно хорошо, я знаю, что Джирая еще жив. Мне с Пейном не тягаться, силенок не хватит. Внезапно в то место, где я прятался, врезалось нечто длинное из кучи ног. Это что еще за сороконожка? Хотя, судя по глазам твари, это одна из игрушек Пейна. Кхе, откашливаюсь, выбираясь из обломков. Хорошо, что имею привычку укреплять тело чакрой. Придется избавиться от насекомого, но Ями Нокию Расинган не подойдет, сам убьюсь. Прыжками забираюсь наверх, многоножка за мной, явно намереваясь меня либо сожрать, либо раздавить. Хорошо, что я ловкий, все удары твари приходятся мимо. Пускаю чакру в руку, делаю резкий разворот на 180 градусов и наношу мощный удар прямо в лоб многоножке. Хитин раскололся, а меня обрызгало мозговым веществом. Ну и гадость. Так, учитывая... Какие у зверушки были глаза, Пейн наверняка уже знает о том, что здесь еще один незваный гость. Да какого? Еле успеваю дать деру с места, куда врезалась ракета. Ну и откуда она прилетела? Так, это нехорошо. На крыше стояло трое типов в черных плащах и у каждого из них в глазах был Ринниган. Ага, трое тел, два рыжих и один лысый, значит остальные заняты Джирай. Накаркал, придурок. Брякнул я, глядя на троицу. Синджунары. Пробасил один из них, нужно быть глупцом, чтобы прийти сюда. Ну извини, значит я кретин с отсутствующим инстинктом самосохранения. Пожимаю плечами, я за Джирай и Сенсеем вообще-то пришел. Складываю печати и атакую тройной ветвью, те тут же бросились в рассыпную. Умри, это всегда так, чуть что, так сразу бой или мордобой. Удираю с места и затем атакую древесными змеями. Справа в меня летит ракета, ухожу заменой и направляю туда великий порыв. Баншотиннин, твою же мать, меня притянуло к другому Пейну. Нелегко сражаться, если тебя схватили за горло и держат на весу. Жалкое ничтожество. БРР, ну и голосок у него, как у биоробота. Тебе не тягаться с Богом, тоже мне, Бог. Выплюнул я, получил чудо-глазки и вообразил себя непобедимым и вообще большой и толстой шишкой. Кха, он сильнее стиснул горло. Блин, дышать невозможно. С трудом концентрируюсь и выпускаю змей из рукава прямо в лицо Пейну, свободной рукой нанося удар по его конечности, тем самым освобождаясь. Пускай лечит себе перелом. На одном адреналине я забрался на крышу ближайшего дома, где и пытался выровнять дыхание. Ваншотинин, опять, совершаю замену, пусть Каменюку притягивает. Так, он один, а куда делись остальные двое? Хотя с меня и этого повелителя гравитации хватает. Он, кстати, и в тайдзюцу хорош, мы сцепились в ближнем бою. Шинратинси, да блин, только я собирался врезать ему по ребрам, как меня отшвырнуло со страшной силой и впечатало в стену. С меня хватит, активирую проклятую печать и перехожу на второй уровень. Взмываю вверх, заготавливаю Расингана и стремительно направляюсь прямо к Пейну. Снова этот его Шинратинси, но на этот раз мне удалось столкнуться со стеной ногами, а не спиной. Так что задействуем алгоритм оттолкнуться и атаковать снова. Пейн снова притянул меня к себе, но на этот раз встретился с Расинганом под ребра. Его отбросило вглубь одного из зданий, но выходить он не спешил. «Эй, чик-размейка, чувствуешь там кого-то?» Шепотом спрашиваю себя под нос. В мозгу тут же отпечатался ответ «нет». Интересно, но меня немного напрягает наличие у себя в голове такой шизы. Главное, вслух с ней не говорить. Рискну, пожалуй, и сам проверю руины. Действительно, Пейна нигде нет. Вполне возможно, что он направился за Джираи, а если они его прикончат, то возьмутся потом за меня. Думаю, даже призови я Грагу, то не справлюсь со всей шестеркой. Так, пока что печать отключать не буду, посмотрим с высоты птичьего полета, где наибольший шум, там я вероятно и найду Джираю. Шум от взрыва заставил меня прибавить в скорости. В итоге я прилетел к озеру, где и застал такую картину. На поверхности воды стоит Джирая без левой руки, а на каменном выступе напротив него стоят все шестеро пейнов. Не слышу, о чем они там говорят, да это и не важно. Зато теперь ясно, куда убрались те трое, которые на меня наткнулись. Все шестеро ринулись к нему, надо бы помочь, так что устремляюсь вниз. Подобравшегося к Джирае со спины ракетометчика отправляю поплавать под водой ударом по спине. Нары, а ты что здесь делаешь? Охренел Саннин. Не отвлекаемся, Джирае-сенси. Кричу ему, попутно парируя удар другого рыжего. Внезапно жабий отшельник ушел под воду, а мне пришлось взмывать ввысь и создавать теневых клонов для отвлечения. Притягивающая техника заставила меня пожертвовать одной из копий, а тем временем вытянувшиеся из воды два языка утащили за собой одного из пейнов. Ладно, пока Джирая там с ним разбирается, я пока отвлеку на себя этих. Клоны насели на всю четверку, а я лавировал между ними, орудуя скальпелем чакры в одной руке и Расинганом в другой. Что-то мне не особо хочется лезть к ним в тайдзюцу, а вот угостить их волной, благо уже готовая вода под ногами, а если по ней еще и электричество пустить. Красота. Была, из воды вылетела целая связка ракет, пришлось выделывать мертвые петли в воздухе. Очередной баншотинин притянула меня к тому самому пейну, но на этот раз его лоб встретился с моим кулаком, а мне в плечо вонзился черный стержень, отчего моя чакра как взбесилась. Крыльями-то я с ее помощью пользуюсь, а теперь даже взлететь не могу. Прелестно. И почему я не остался дома? Спросил я в никуда, глядя на небо. Напротив меня стояло пятеро пейнов, а я раненый не могу взлететь, в воздухе со мной куда сложнее сражаться. Лысый ушел под воду, а остальные вознамерились сделать из меня отбивную, причем один из них почему-то норовил меня схватить. Ну нет, обниматься не хочу, тем более с тобой, мало ли какую пакость сделаешь. С этим чертовым штырем в плече трудновато сражаться, так что попутно пытаюсь его вытащить, еле получилось. Вот только меня опять притянули к себе, готовясь всадить в мою тушку еще такие же стержни. Техникой замены тела Арачимару выбираюсь из ловушки, так что прутья пронзили пустую шкуру. Нары, окликнули меня. Вижу, Джирая выбрался из воды, но на этот раз с ним была только одна жаба, а до этого было две. Где вторая? Ладно, некогда над этим думать. Натравливаю на пейнов еще одну волну с молниями и мчусь к Саннину. Вот только в двух шагах от него из воды выскочил тот самый лысый арсенал. Я не успел увернуться, меня насквозь пронзило в живот какое-то зазубренное лезвие. Ухмылка на роже этого мужика меня лишь взбесила, отчего я всадил ему между глаз Расинган, чуть-чуть приправив его чакрой молнии, неполноценный Ямино-кью Расинган, но мощнее стандартного. Джирая лежит на каменной платформе и хрипит. Оказывается, этот пейн атаковал нас обоих, так как у него из спины торчало еще четыре руки. Шустро исцеляюсь заменой тела. Блин, что же ты так много чакры жрешь, зараза. И еле успеваю уйти из-под очередной атаки, взмывая ввысь, но оказалось, что это было обманным маневром, В Джираю вонзилось 4 стержня. «Ах ты, ублюдок!» Вырвалось у меня вместе с электрическим драконом. На этот раз не личинкой, а куда крупной зверушкой. Ага, фиг, технику поглотили. Так интересно, один управляет гравитацией, второй поглощает чакру, третий являет собой склад оружия, четвертый призывает животных-убийц. Откуда-то же взялась та сороконожка с ринниганом в глазах. А вот пятый и шестой свои способности не показывали, но вряд ли они полезны для нашего здоровья. Надо забирать Джираю, так что пикирую вниз, а те ко мне навстречу ломанулись. Применяю темный покров, в нем безопаснее хотя бы на минуту, тренировками увеличил время действия, и отбиваюсь от этих рыжих в тайбзюцу. Для помощи создаю еще с десяток теневых клонов и парочку древесных. Краем глаза вижу, как Джирая пытается подняться хотя бы на колени, а жаба на него кричит. Нет, заканчиваем играться, его надо вытаскивать. Метнувшись к нему, тут же выстраиваю построение 10 000 змей, хоть прикрою его. Саннин в свою очередь что-то написал на спине жабы, после чего амфибия ушла обратным призывом, а в нас прилетели ракеты. Блин, я же уничтожил этого лысого, какого хрена? Против нас снова было 5 пейнов, Джирая тяжело ранен, а у меня не хватит силенок продолжать бой. Преграду из змей снесли, а следующие ракеты прилетели прямо в платформу, где мы и находились. А ведь проблема в том, что плавать-то я не умею. Учиться было негде, а ходить по воде я учился на мелкой речушке недалеко от Атагакури, а потом даже не размышлял об этом. В итоге мы с Джирая идем на дно, а у меня в придачу еще и все тело ноет от боли. Все же ловить с собой ракеты и взрывные волны от них не самая умная деятельность. Без темного покрова и дополнительного укрепления чакры я бы уже сдох. Из последних сил прокусываю палец до крови и складываю печати для призыва, затем хватаю Джираю за уцелевшую руку и исполняю технику. Появившаяся змейка, быстро оценив, куда именно я ее призвал, обвелась вокруг нас и перенесла нас в Рьючидо. Мы спаслись. Кха, кхе. Откашливал я воду, стоя на четвереньках. Блин, легкие болят, дышать трудно, но по крайней мере мы спасены. Змейка-спасатель, свернувшись кольцами рядышком, смотрит на нас. Нарай сама, больше не призывайте меня в воде. Отозвалась она, вернее даже он, судя по голосу. Прости, постараюсь. Вяло отмахнулся я, затем перевернулся и плюхнулся на спину. Но нам надо было срочно удирать оттуда, а в Рьючидо Пейну доступа нет. Спасибо тебе за помощь. Пока перевожу дыхание, змею полз. Теперь можно и промотать в голове свои действия. Вывод, я облажался. Пейн перебил моих змеек и клонов, отчего сделал вывод, что Джирая тут не один, но он посчитал меня всего лишь слабаком и досадной помехой. ЧСВ у него, конечно, будь здоров. Интересно, почему им все злодеи мира страдают? А если бы я не разослал разведчиков на поиски Джираи, то наверняка потом нашел бы его уже мертвым, так бы я еще дольше плутал по Амигакуре, а так вовремя явился. Что ж, остается только начать лечение Джираи, но мне нужен заряд бодрости, так что одной рукой складываю печать конфронтации, другой касаюсь чокера. Этого достаточно, чтобы я сейчас не чувствовал себя мухой, круто схлопотавшей мухобойкой. Вот только накопитель пуст, придется снова понемногу заполнять его чакрой, чтобы иметь запас на крайний случай. Свои раны лечить не буду, регенерация работает на полную, лучше заняться Саннином. Так, осторожно вытаскиваю из него штыри, надо будет их отдать на анализ нашим спецам, выпускаю змеек и применяю мистическую руку, пусть лечит основные травмы. Вроде сердце не задето, но вот легкие проткнуты. Пока Саннин без сознания, наличие слабого пульса подтверждает, что он еще живой, можно его получше обследовать. Помимо оторванной руки, вообще не проблема, доберемся до Конохи, отрастим обратно, еще сломано горло, то-то он хрипел, и в наличии большая кровопотеря. Что ж, видел и похуже, учитывая, где я работаю. В первую очередь нужно залечить дыры в спине и очистить легкие, затем восстановить горло, чтобы дыхание не было рваным. Рука, не критично, главное остановить кровь. Нарай сама. О, у нас тут гости, несколько змей приползло к нам. Вы же знаете, что другим в Рьючидо нельзя находиться. Особенно тем, у кого контракт подписан не с нашим племенем. Мы здесь не задержимся надолго, обещаю. Вздохнул я. Просто нам надо было срочно покинуть, поле боя, иначе нас бы убили. Я просто стабилизирую его состояние и приведу в сознание, после чего мы уйдем. Но мне правда нужна помощь. Он учитель моего друга и хороший человек, и я не хочу его смерти. Хм, выдал один из змеев, подперев голову хвостом. Незабываемое зрелище, скажу я, если бы не обстоятельства, то я бы посмеялся. На ум тут же пришел питон из старого мультика про 38 попугаев. Точно такая же поза змеиного мыслителя. Хорошо, нарай сама, подал голос другой змей. Мы не станем его убивать, но здесь ему нельзя находиться. Фух, пронесло. Все же хорошо, что я в свое время предпочел вежливо общаться со своим призывом. Но учитывая степень тяжести ран Джираи, придется здесь застрять на несколько часов. Что-то внутри мечется и ругается на тему «бросай ты его». Пришлось заткнуть и обложить матом. В голове сразу пронеслись воспоминания, наша с Джираи первая встреча в Канахе, его визит ко мне в больничную палату после нападения на Канаху, как он учил нас с Наруто Расингану, как купил мне мороженое. Нет уж, я не позволю ему умереть. Надо будет, всю свою чакру потрачу на его излечение, но поставлю его на ноги. Так, раны на спине вылечены, переворачиваю его на спину и снова применяю мистическую руку со змеями, но на этот раз уже обеими руками. Наступила очередь внутренних травм. Одна из змеек переползла ему на горло и засветилась бледно-зеленым свечением. Так, надо сперва вправить трахею и хрящи. Жаль, что процесс идет медленно, но так надо, спешка нужна лишь в двух случаях. При ловле блох и при поносе. Прошел час, другой. Я уже закончил лечить Джираю. Единственное, что еще не сделал, руку не вернул. Саннин все не приходил в себя, что очень сильно меня беспокоило. Блин, неужели я все же облажался? Пульс еле ощущался, но оно и понятно, столько крови потерял. Пришлось даже потормошить его, ноль реакции. Неужели я все же провалился по всем статьям? Вырвалось у меня. Нет. Джирая-сенси, ну же, очнитесь, пожалуйста. Цунади Оба-сан, мне еще желание должна, а оно напрямую связано с вами. Ну же, Наруто так вообще устроит истерику и обвинит нас во всех грехах. Надо же, кто здесь? К нам вышла красивая молодая женщина. Угу, это при том, что в Рьючидо априори люди не живут, только змей, да и тянуло от этой особы чем-то опасным. Синджунарой, или же лучше называть тебя духовным именем. Лучшинарой, вздохнул я. Я так подписался в свитке призыва, и татуировка контракт завязана именно на это имя. Если вы о том, что здесь находится человек, у кого подписан договор с жабами, а не со змеями, то не удивили, небось половина Рьючидо в курсе о том, что я сюда утянул незваного гостя. Другого выхода не было, а умирать я не хотел, и мы здесь надолго не задержимся. Понятно, тонко улыбнулась дама. Ты очень интересный мальчик, Нарай. Любопытно, как быстро ты разовьешься из змея в дракона. Не понимаю, реально не догнал, о чем она? Ответа не дождался, растворилась в тумане. Причем тут эволюция в дракона? Хотя, змеи уважают силу, неудивительно, что Манда тогда стребовал Сорочимару 100 жертв в уплату за помощь, раз начальник малость не в форме. Может, все дело в этом? Так, ясно, вывод один, мне срочно нужен Синнин Мода. Стычка с Пейном Вами наглядно показала мне, что мне с моим нынешним уровнем нечего делать против таких зубров. Мало того, что сражение происходило на его территории, так еще и техники этой шестерки дают прикурить. Но сперва Джирая, он так и не пришел в себя. А, нет, уже очнулся. Ха-ха-ха-ха-ха. Только и выдал пациент, Джирая-сенси. Я метнулся к нему, попутно активируя мистическую руку. Нарай. Прохрипел Саннин, потянувшись рукой к горлу. Тише, не торопитесь. Я вас вытащил и вылечил. Мы сейчас находимся в Рьючидо и до сих пор живы только потому, что я с местными обитателями в более-менее хороших отношениях. Но нам сейчас надо отсюда драпать, а то они решат, что я не держу слова, а злить их не хочу. Выдал я, попутно сканируя его организм. Ничего, по дороге более-менее восстановится, сейчас еще в рюкзачке пороюсь, у меня там чакровосстанавливающие пилюли были. Спасибо, малыш, улыбнулся Джирая. Как я рад, что удалось вас вытащить. Я тоже не преминул улыбнуться. Я бы себе не простил, если бы вы погибли. Так как я вас на себе не утащу, то заручимся помощью одного из моих друзей. Создаю теневого клона и отправляю его на поиски одной небольшой пещеры, где жила одна из моих змей. Эта рептилия часто служила мне лежанкой и одновременно успокаивающим средством еще когда я жил в Атагакуре. Так получилось, что она терпела в своих кольцах человеческого детеныша, то есть меня. Где-то минут через 10-15 клон вернулся вместе с этой же змейкой. С виду вполне обычный питон, только толщиной с бак водонапорной вышки. Здорово же она вымахала с нашей последней встречи. «Привет, рад тебя снова видеть. Прости, не могу сейчас тут задерживаться. Перемести нас с Джирой и Сенсеем в наш мир, пожалуйста», — попросил я ее, только поближе к Канахе. Змея на это лишь кивнула и раскрыла пасть. Пришлось взваливать Джираю на себя. Тяжелый, зараза, что он кушает, и топать. Лишь бы она не совершила глотательное движение, а то у нас будет только два выхода, вонючий и противный. Впрочем, долго мы у нее во рту не пробыли, прошло несколько секунд, и она сама открыла пасть, выпуская нас на свободу. Так, мы в густом лесу, значит, это не окрестности Амигакури. Сейчас ночь, переночуем пока здесь, а с утра выдвинемся, знать бы еще, где змейка нас высадила. Ну ладно, если что, я с верхотуры осмотрюсь, да и в крылатой форме я все же немного сильнее физически, так что дотащу этого бугая. Спасибо, благодарю змейку, поглаживая ее по носу. Обещаю, в свой следующий визит в Рьючида, если у меня на шее не будет никого тяжело раненого, я навещу тебя. Змея ушла обратным призывом к себе, ну а я принялся за работу, вырастил нам домишко для ночевки и занялся установкой сигнализации и ловушек. Мало ли что, три моих теневых клона занесли Джираю в дом. К счастью, я также вырастил кровати, только подложить на них нечего. Пришлось отправлять еще двух теневиков собирать листья и траву. Я-то по пути вами ночевал в древесном шалаше, используя свою куртку вместо подушки, так как рванул следом за Саннином без сбора снаряжения. А сейчас на мне пока не дееспособный шиноби, которого еще лечить и лечить. Нет, вернусь в Канаху, получу воспитательных люлей от Цунади, сдам Жабыча в госпиталь, восстановлюсь и свалю в Рьючида к Хакуджа-Синнину. А сейчас, клоны развеялись, дав мне по мозгам, таким образом докладывая об исполнении работ, так что задействуем команду спать. Глава 31. Решительность. Примечание к части. Сижу себе, слушаю саундтреки из Наруто, вот и накатило написать новую главу. Тем более конкретно эта музыка навевает вдохновение и подключает воображение. Особенно прет от саундтреков из Ураганных Хроник. Приятного прочтения. На даты ориентируюсь из хронологии в Нарутопедии. Часть главы, где Нарой читает журнал наблюдений, лучше читать под саундтрек Наруто и Сухару Таканаши Ииба, Сайка. Навевает подходящую атмосферу. В качестве эндинга слушать Диш и Цанхиар, один из саундов второго сезона Наруто. Кстати, голос Нарой такой же, как у вокалиста в этой песне, так, к слову, как и планировалось, выдвинулись мы рано утром. Все же мне привычнее спать либо на нормальной кровати, либо в спальном мешке, либо вообще в кольцах змеи. Хе, помню, как я несколько раз, когда уже стал полноценным жителем Канахи и стал жить с Цунади в отдельном доме, призывал одну из змей Рьючида в качестве спальника. Тетушка еще ворчала по этому поводу что-то про второго змеиного Саннина. С этим спорить трудно и бесполезно, так что я тогда на это попросту пожал плечами. Не удивлюсь, если те старые пердуны ей на мозги до сих пор капают по поводу того, что я буду наступать на те же грабли, что и Арыч. Так как Джираю я на себе тащить не собирался, уж больно он тяжелый, то призвал одну из змеек в качестве гужевого транспорта, а сам трансформировался в черного ангела. Ну а что, надо же как-то обозвать это превращение. Тем более название как раз совпадает с моим прозвищем, и осмотрелся с высоты. Канаха обнаружилась на западе от нас, все же знаю, что солнце встает на востоке, вот и сориентировался, значит можно снижаться и садиться верхом на змею. Блин, летать, конечно, прикольно, но долго этим режимом лучше не пользоваться, а то чакра создателя начнет чудить. Рептилия, даже не возмущаясь, поползла туда, куда я указывал. Так как еду я с собой не брал, приходилось скармливать Джирае пилюли, еще сделаю, если что. Гадость та еще, но зато питательная. Впрочем, я всякой дряни еще у Арачимару нажрался на годы вперед. Так что неудивительно, что теперь налегаю на сладости и воюю с Анка за порцией данга.